Как достичь более высоких путей? Когда медитирующий вполне удовлетворяется результатами упражнений по быстрому достижению знания плода первого пути, а также по пребыванию в нем долгое время, он должен нацелиться на достижение более высокого пути. Тогда он должен страстно пожелать следующее, определив конкретный период своих стараний. «Во время этого периода я не хочу переживать знание плода. Пусть не будет возвращения этого знания. Пусть я достигну более высокого пути, пути, которого я еще не достиг. Пусть я достигну этой цели». С таким страстным желанием он должен, как обычно, отслеживать телесные и психические процессы. Принятие решения о конкретном периоде имеет то преимущество, что при желании можно легко достичь знания плода уже достигнутого пути. Если задается такое ограничение времени, и практикующий постоянно прилагает усилия к достижению более высокого пути, то уже нельзя снова достичь знания плода более низкого пути. В таком случае, если практикующий обнаруживает, что он пока что не может ни достичь более высокого пути, ни вернуться к знанию плода более низкого пути, его беспокоит чувство неудовлетворенности и разочарования. Отказ от желания снова достичь уже приобретенное знание плода дает то преимущество, что в течение определенного времени это знание не достигается. Если видение, как есть, достигло зрелости, то практикующий может достичь более высокого пути. Если же желание не полностью отброшено, то может снова наступить предыдущее знание плода. Поэтому нужно на определенный период полностью отказаться от этого желания. Когда практикующий начинает созерцание с целью достичь более высокого пути, то развитие видения как есть начнется со знания возникновения и исчезновения. Затем развитие видения как есть не похоже на то продвижение, которого практикующий добивается для повторения знания плода, а совпадает с продвижением при практике созерцания на более низком пути. Могут появляться сверкающие источники света или формы, как в случае предыдущей стадии знания возникновения и исчезновения. Практикующий может испытывать боль. Происходит отчетливое возникновение и прекращение телесных и психических процессов. Хотя при созерцании с целью повторения знания плода знание без пристрастия по отношению к конструкциям достигается довольно скоро, теперь, если видение как есть не достигло зрелости, придется долго оставаться на стадиях более низких знаний. Однако медитирующий уже не встретится с такими трудностями, как при созерцании на более низком пути. Вполне возможно, что он за день достигнет одно за другим всех знаний до знания без пристрастия по отношению к конструкциям. Психический процесс знания становится гораздо яснее, отчетливее и шире. Переживая ужасности, ничтожности, отвращения, желание освободиться от бед земных сфер становится гораздо острее. Хотя раньше было возможно достигать знания плода 4 или 5 раз за час, теперь, если видение как есть еще не созрело для более высокого пути, то продолжается знание без пристрастия по отношению к конструкциям. Оно может продолжаться от одного дня до нескольких месяцев или лет. Когда видение как есть достигает зрелости и появляется отчетливое отслеживание конструкций, то осуществляется прекращение конструкций с достижением более высокого пути и плода. Затем к медитирующему приходит знание пересмотра. Потом он возвращается на стадию знания возникновения и исчезновения с очень ясными психическими процессами. На этом заканчивается описание продвижения видения как есть, ведущего к достижению Сакадагами-мага, пути, один раз возвращающегося. Опять же, если практикующий страстно желает достичь третьего пути на ногами мага, он должен снова принять решение об определенном периоде, на время которого он полностью отказывается от желания возвратиться к знанию плода предыдущего пути. Тогда он принимает такое решение. Пусть придет только то развитие видения как есть, которое относится к более высокому пути. Пусть я достигну этого более высокого пути и плода. И он должен начать созерцать тело и ум, как обычно. Он начинает сознание возникновения и исчезновения, но вскоре он достигает одно за другим более высокие знания, вплоть до знания беспристрастия по отношению к конструкциям. Если видение, как есть, еще не достигло зрелости, то знание беспристрастия будет продолжаться. Когда видение, как есть, созревает, то оно достигает прекращения конструкции, вместе с ним знание третьего пути и плода. На этом заканчивается описание достижения третьего пути и плода анагами, или невозвращающегося. Тот, кто стремится к четвертому и последнему пути и плоду, а именно архатство, арахатта магабхала, должен определить период времени и отказаться от любого желания снова достичь знания плода третьего пути. Затем он должен начать, как обычно, созерцать телесные и психические процессы. Это единственный способ, как говорится в Сати-Патхана-Сутте. Он начнет с знания возникновения и исчезновения, и вскоре будет достигнуто знание беспристрастия по отношению к конструкции. Если видение как есть еще не созрело, то знание беспристрастия продлится. Когда же оно созревает, медитирующий достигает прекращения конструкции вместе с осуществлением пути и плода архатства, победителя, арахатта, магга, пхала. В предыдущих абзацах слова о том, что развитие видения как есть завершится осуществлением знания путей и плодов магга, пхала, ньяна, относятся только к тем практикующим, которые достигли зрелости в развитии всех парамид совершенств. Те, кто еще не полностью развил парамиды, зайдут в тупик на знании беспристрастия по отношению к конструкции. Здесь нужно отметить важный момент. Хотя тот, кто достиг первого пути, скорее всего, сравнительно легко вскоре достигнет второго пути, ему будет долгое время трудно достичь третьего пути. Причина здесь в том, что и достигшие первого пути, и второго пути достигли высокого уровня совершенства практики нравственного поведения, сила, или, другими словами, они образцы нравственной добродетели. В случае достигшего третьего пути он должен был также полностью развить сосредоточение самадхи. Поэтому практикующий не может без труда достичь третьего пути, потому что ему нужно усиленно работать над развитием сосредоточения. Как бы там ни было, не приложив предельных усилий для развития своих способностей, никто не может узнать, способен ли он достичь того или иного пути. В некоторых случаях достижение пути приходит только после долгого времени, и из того, что приходится так долго прилагать усилия, не нужно делать вывод, что у практикующего еще недостаточно развиты совершенства. Опять же, теперешние усилия могут привести к развитию парамид, приближению к зрелости, поэтому не нужно тратить время на обдумывание вопроса, имеешь ли парамиды или нет. Медитирующий должен помнить о следующем бесспорном моменте и прилагать предельные усилия для достижения своей цели. Даже развитие парамид невозможно без усилий. В том случае, когда практикующий обладает полностью развитыми парамидами, он не может достичь любого из путей совершенно без усилий. Такой человек может легко и быстро достичь пути, если он приложит усилия. В случае, если у него в большой степени развиты парамиты, то его усилия приведут к их зрелости, и впоследствии он сможет достичь желаемого пути. По крайней мере, он засеял сильные семена, плоды которых, в виде пути, он получит в следующем существовании. Тем, кто горячо и искренне стремится работать над своим освобождением от невзгод мира и достичь пути и плода Ниббаны, Магга, Бхала, Ниббана, наивысшей цели медитации Випассаны, видение как есть, таким людям стоит посоветовать практиковать описанным выше способом созерцания тела, чувств, сознания и объектов сознания, то есть медитацию сати-патхана. На самом деле это им просто необходимо.